Глава 6. Глеб. Скажи мне кто раньше, что в моей тщательно просчитанной жизни появится обаятельная и немного наивная девушка, не из моего круга, я бы посмеялся. Но жизнь любит делать кульбиты. Дед задал сложную задачку. Ведь вся моя жизнь – работа. Девушки были, но лишь на мгновение. Ночь и ничего более. Поэтому, придя в клуб, я просто хотел скинуть напряжение и никак не ожидал, что этот день запомнится мне на долгие годы. Мари была так грустна, да еще и это свадебное платье. Она мне сразу понравилась, хоть и не попадала под мой типаж. По ней было видно, что это скромная и милая девушка. Я же обычно общался с прожженными стервами, которые имели меня на деньги, а я их в постели. Никто не обижался, все были в плюсе. А тут невеста. Да еще и такая открытая. Я выслушал ее историю и даже усмехнулся, как можно было не вычислить бабника. Но оказалось, виновата любовь. Не думал, что это чувство еще существует, к тому же такое чистое и искреннее. Неожиданно Мари предложила помочь мне, и я, сам не знаю почему, согласился. Может, потому что она мне понравилась? Или потому что мне было ее жаль? Сам не понял, как все закрутилось. И нас начали фотографировать и поздравлять со свадьбой. Моя жена такое замутила, что любой пиарщик бы загордился. Через час о нас узнали все. Когда я укладывал пьяное тельце жены в постель, посыпались сообщения и звонки от родни и друзей. И самое поразительное, о нас успел узнать и дед. «Как?» «Племянник, жду тебя через 2 дня с женой». «Молодец», — порадовал старика, — «отличная девушка». Дед был в своем репертуаре. Похоже, он уже узнал всю ее подноготную, в отличие от меня. Впрочем, это не было проблемой. Я напряг своих парней, которые через пару часов принесли мне не сильно толстую папку на девушку. Что я могу сказать? Идеально. Отличница, умница, смогла сама поступить на бюджет в Московский институт. Хочет стать хирургом. Девушка из народа, что, видно, очень понравилось деду, так как он терпеть не может всех этих накрашенных девиц, которые на все готовы ради денег. Также парни накопали, что девушка работает на 2 работах официанткой. Еще один плюс – сама зарабатывает. Родители живы, но у каждого новая семья. В криминале не замешаны, судимости нет, спокойные граждане. Идеальнее жены и не найти. Я позвонил знакомому, который вскоре обещал сделать все нужные мне бумаги. Заранее отсканировал паспорт, который нашел в сумочке девушки, и отправил на оформление документов. «Быть тебе страховой Марией, дорогая. Надеюсь, ты не передумаешь утром», — шепчу я, укладываясь рядом с женой. «Первый раз буду с кем-то спать в постели. И, кстати, а ей хоть удобно в этом платье?» Хоть Мария спала спокойным сном, но ее рука то и дело порой хваталась за лиф. Точно жмет. Качая головой и говоря себе, что это не очень хорошая идея, начинаю раздевать жену. Лучше бы я этого не делал. Такая манящая, притягательная и сексуальная малышка в эротичном кружевном белом белье попадает ко мне нечасто. «Твой бывший жених точно больной, раз отпустил такое», говорю, стягивая платье по стройным ножкам и смотря на подвязки и чулочки. Их ведь тоже нужно снять. Небывалое желание накрыло как никогда, а руки сами заскользили от лодыжек к коленкам, а потом чуть выше. Я замер, когда Мари вскрикнула и повернулась на бок, демонстрируя мне аппетитную попку. Что я делаю? Она переживает, а у меня член колом стоит. Чулочки я все же снял, очень медленно, чем явно раздразнил сам себя. Но мне понравилась эта пытка. Я точно сумасшедший. Укрыв Мари, лег рядом и обнял, прошептав. Ты еще будешь счастливой, маленькая, а пока я обещаю тебе сберечь. Да, мы фиктивные муж и жена, но вдруг что-то изменится за год. Физически она меня привлекает, и еще как. Да и при общении девушка тоже смогла расположить к себе, хоть и была малость пьяна. Поживем, увидим. Новый день не обещался без похмелья и частичной потери памяти у Мари. Я-то отошел быстро и уже утром успел получить все бумаги и поработать над новыми делами. Как я и предполагал, девушка оказалась интересной и разумной особой. Я прямо видел, как она взвешивает все плюсы и минусы нашей сделки. Это хорошее качество для человека. Бежать, сломя голову, порой опасно и глупо. А Мария не дура. Так как мое время, деньги, да и вообще у меня все расписано чуть ли не по минутам, я был благодарен жене, что она сразу перешла к сути, а потом и к делу. Мы успели получить паспорт, оформить ей карту и даже съездить в ее бывшую квартиру. Мне было любопытно взглянуть на того неудачника. Я удивился, увидев заспанного парня с перегаром в каких-то обносках. Познакомившись с этим чудом, понял, что любовь и правда слепа. А когда он открыл свой поганый рот, решил, что порой любовь еще и глуха. Как он мог так разговаривать с Мари? Да еще и поднять на нее руку. С трудом сдержал себя, чтобы не набить ему морду. Хотя это можно устроить позже, а пока мне нужно как-то привести девушку в чувство. Мы сидим в машине уже минут 10, а она все плачет. И я не знаю, что делать. При мне впервые рыдают так, что даже самому больно. Неужели она поверила в эти глупости? Мари, не принимая его слова близко к сердцу, говорю, поглаживая по светлой макушке, но меня не слышат. Нет, так дело не пойдет. Но как привести ее в себя? Неожиданно начинает играть незнакомая мелодия, и я понимаю, что это телефон, но не мой. Малышка, ответь. Ноль внимания. Ладно, сам это сделаю. На экране светится имя Светлана. Может, подружка поможет? Но как только я принимаю вызов, на меня буквально обрушивается ворох вопросов, и звучат они очень эмоционально. Мать, ты где? Как посмела сбежать со свадьбы без меня? Мари, ты что совсем? Вот объясни, почему я узнаю из интернета, что ты вышла замуж? И не за своего сопляка и неудачника Ивана, а за самого Страхова. Боже, он такой красавчик. Ты что, его украла и пытала? Хотя молчи. Говори, где ты, и я приеду, мне нужны подробности. А вот и мое спасение. Судя по напористости особы, она сможет помочь жене. Здравствуйте, это не Мари. Ого, так это правда? Вы Страхов? Стоп, но где моя подружка? Она сейчас замкнулась в себе, смотрит в одну точку и... Ах ты, сволочь, да я тебя из-под земли достану, если с ней что-то случится. А потом закопаю, но до этого искромсаю твое шикарное тело на миллионы кусочков. Я резко убираю телефон от уха, а потом удивленно смотрю на трубку. Так открыто мне угрожают впервые. Так это сделал не я, а Иван. Мы тут к ним на квартиру заехали, начинаю говорить, перебивая подружку жены, которая продолжает сыпать на мою голову все возможные кары. Иван? Да, он такого наговорил. В общем, вы. Я еду. Не уходи, не дыши и сиди на месте и обнимай мою подружку. Сейчас приеду и сама угрохаю смертника. Все, я лечу. Трубку бросают, а я на рефлексе приобнимаю малышку, которая, кажется, успокоилась и теперь только всхлипывает. Все наладится, я обещаю. Родная, ну посмотри на меня. Прошу как можно нежнее, но реакции не следует. Ничего, я рядом, а там, глядишь, и подружка поможет. Когда к дому подъехали 5 больших джипов и встали прямо около нас, я напрягся. Нападение? Зря я охрану не взял, знал ведь, что дядя захочет от меня избавиться. А он, скорее всего, был уже в курсе, что наследство ему может и не светить. Но окончательное слово, конечно же, было за дедом. Мой единственный охранник и помощник на сегодня Никита насторожился. И даже потянулся к пистолету. Но когда к нашей машине подлетело рыжее чудо и, распахнув двери, заявила: «Мать, как ты посмела сбежать со своей свадьбы без меня?» Я все веселье пропустила. Я выдохнул, поняв, что это и есть та самая подружка. А еще я узнал ее. Барская Светлана Игоревна, любимая и единственная дочка очень опасного криминального авторитета и моего частого заказчика. Как эти девушки вообще встретились? Света, ты пришла. Улыбаюсь, услышав голос жены, а потом киваю подружке, которая гневно сжимает кулаки. Что он наговорил ей? Почему она такая? Много лишнего и того, что никогда не стоит слышать девушке, нагло сдаю Ивана. «Парни, для вас есть работенка», – заявляет рыжее чудо, поворачиваясь к многочисленной охране, которая только рада услужить. «Ну все, проблему по имени Иван можно забыть. А еще я спокойно могу отпустить девушку с подружкой, зная, что к ним никто не приблизится даже на танке. В который раз убеждаюсь, что выбрал отличную жену».